Собрано. Кубик Рубика не игрушка, а наказание. У Влада он был в детстве. Уже тогда Влад понимал. Это подарок на отвали, чтобы он чем-то занимался и не мешал взрослым разговаривать. Славка умел собирать кубик. Он делал это легко, быстро, но всегда одинаково. Проще говоря, знал способ. А Влад никак не мог его запомнить, а никто не объяснял. Наоборот, Славка собирал кубик нарочно как можно быстрее, чтобы Влад не успел сообразить, что зачем. «Если я объясню, какой толк будет в том, что ты повторишь за мной? Свои мозги развивать надо». Вообще, из слов окружающих выходило, что Владу надо развивать все. «Тебе надо развивать аккуратность и координацию», — говорили, когда Влад проливал воду, наливая из кувшина в стакан. «Тебе надо развивать внимательность», когда уходил из дома без ключа. «И чувство вкуса», когда он искренне не понимал, почему нельзя пойти на улицу в пижаме с Микки Маусом. Влада поглощала черная тоска при мысли, что в нем столько всего надо развивать, а от тоски хотелось хоть чем-то себя занять. Сгодился и кубик Рубика. Ну и во взрослые разговоры не лез, пока вертел. От других детей, в частности от Полины, своей подруги со времен детского сада, Влад слышал, что они учили стихи, и не только, и рассказывали их, стоя на табуретке. Это было так странно, что он даже не смог понять, как к этому относиться. Его мама едва ли стала бы слушать стихи, и уж тем более едва ли стала бы слушать Влада. Мама даже Славку не особенно слушала, хотя тот много читал и, если говорил, то что-нибудь умное, например, про причину вымирания динозавров. Мама все время была занята. Владов отец сгинул, и мама тащила семью одна, торгуя шмотками на вещевом рынке. Кубик Рубика Владу нравился и в то же время бесил. Когда он впервые собрал одну грань, он ужасно гордился собой. Но на этом его успех закончился. Влад решился просто оборвать с граней кубика липкие квадратики и переклеить их так, как будто он его собрал. Результат надругательства выглядел ужасно. И вдобавок все пальцы стали липкими от противного белого клея. «Мне казалось, что уж эту игрушку нельзя испортить», — сказал Славка. «Но ты справился, поздравляю». У Влада не хватило смелости попросить у мамы новый кубик Рубика. Не имея представления о цене вещей, Влад боялся, что кубик стоит целое состояние. И мама, как обычно в такой ситуации, скажет: «Ты думаешь, я деньги печатаю?» Поэтому Влад научился представлять, как крутит кубик. Собирал его в своей голове, сбивался, снова представлял и даже, ему казалось, придумывал схему сборки, но когда пытался еще раз мысленно повторить все повороты, понимал, что ошибся. В какой-то момент он стал таким молчаливым, что это встревожило маму. Она стала его тормошить. «О чем ты там думаешь? Ты хоть не с задержкой в развитии?» «И так проблемный. Сидит, сопит и ушами дергает. Вот горюшка». Влад только вздыхал, вращая мысленный кубик. Через несколько лет у них со Славкой появился Тетрис. Разумеется, первые пару недель Славка играл сам, не выпуская игрушку из рук. Но потом ему надоело. И, наконец-то, возможность поиграть появилась у Влада. Но вытеснить кубик Рубика из его сознания Тетрису было не дано. Всякий раз, когда Влад думал о чем-то слишком сложном, в мыслях у него сам собой начинал вертеться кубик Рубика. Потом, став взрослым и вообразив себя философом, Влад пришел к мысли, что все в мире имеет какой-то свой цвет, и все события, происходящие с людьми, могут быть приравнены к сборке кубика Рубика. «Может быть, вы сейчас здесь, потому что кто-то пытается собрать красную грань, и вы пока временно переброшены на другую сторону. Но в идеале однажды вы должны встать в окружении других красных квадратиков. Просто крайне сложно сделать так, чтобы совпали все грани, и никто не оказался зажатым в угол на поверхности чужого цвета. Может, Бог собирает мир именно так, как Влад когда-то пытался мысленно сложить кубик Рубика. Хотя, скорее всего, Бог больше похож на Славку, который делает это легко и быстро, но считает, что мы должны развить свой интеллект и собрать все сами, а у нас почему-то не получается».